Внимание Бет было приковано к сцене, но она все же одарила Закари робкой улыбкой. Гипнотизер начал волнообразно водить руками перед отрешенным лицом Люсинды. «Вы помните, что читали монолог из «Гамлета», пока были в состоянии транса?» «Нет». Гипнотизер взял маленький колокольчик и тихо позвонил. Люсинда вздрогнула, открыла глаза и недоуменно огляделась. «Что я делаю на этой сцене?» — спросила она. Казалось, ее искренне удивило, что она сидит перед зрителями, в рядах которых только недавно была сама. Зрители ахнули от восхищения и громко зааплодировали. Люсинда покраснела и растерянно взглянула на гипнотизера. Тот ободряюще улыбнулся. «Скажите нам, Люсинда, вы часто читаете Шекспира?» «Нет, сэр. Я читала его, когда училась в школе, но теперь предпочитаю поэзию лорда Байрона». Зрители засмеялись. «У нас с этой девушкой похожие вкусы», — подумал Закари. Он сам уже до половины прочитал «Корсара», которого дал ему мистер Хант. Такие книги ему нравились, полные авантюр и захватывающих приключений. «А вы когда-нибудь учили наизусть монологи из «Гамлета»?» «Люсинда», — осведомился гипнотизер. «Учителя заставляли меня учить какие-то отрывки, но это было давно. Сейчас я уже ничего не помню». По залу прокатился восторженный ропот. «Очень любопытно, потому что вы только что без запинки прочли нам отрывок из первого действия второго акта этой пьесы», — объявил гипнотизер. Люсинда вытаращил глаза. «Зачем вы меня обманываете? Этого не может быть! Клянусь, я не помню ни слова!» Публика взорвалась аплодисментами и удивленными возгласами. Гипнотизер низко поклонился. «Поразительно!» — прошептала Бет. Закари усмехнулся, довольный ее реакцией. «Если тебе понравилось, я могу показать кое-что еще более удивительное». Он взял ее за руку и вывел из серебряного павильона. Было холодно и поздно. Толпа, весь вечер гулявшая по увеселительному парку, потянулась к выходу. Близилось время закрытия. «Лучше проводи меня домой», — сказала Бет. «Вечер был просто чудесный». «А хочешь перед уходом посмотреть замок с привидениями?» Бет взглянула на него из-под полей симпатичной маленькой шляпы. «Ты, кажется, говорил, что этот аттракцион еще не открыт для публики». Закари ухмыльнулся. «У меня здесь есть связи. Я могу договориться, чтобы нас пропустили». Он многозначительно помолчал. «Но должен тебя предупредить. Ты увидишь нечто очень странное и ужасное». Глаза Бет расширились. «В этом замке правда есть привидение?» «Не бойся», — успокоил он. «Я тебя в обиду не дам». Она засмеялась. Закари крепче сжал руку девушки. Ему нравился ее смех. Кокетливая соломенная шляпа красиво обрамляла голубые глаза. Бет всегда носила очень милые шляпы и чепцы. Несомненно, в этом было преимущество ее работы в шляпном салоне. Закари знал, что нравится девушке. Сегодня он в третий раз пригласил ее на прогулку в павильоны мечты, и она охотно согласилась. Его работа тоже имела преимущество. Он мог водить своих друзей в парк бесплатно. Он пребывал в отличном настроении, надеясь, что сегодня вечером ему посчастливится как бы ненаруком поцеловать Бет. Все было заранее продумано и зависело от того эффекта, который произведет на нее привидение, устроенное им в замке сегодня днем. По плану Бет должна закричать от страха и броситься в его объятия. «Мне очень понравился сеанс гипноза», — сказала Бет, пока он отпирал ворота, отгораживающие закрытую часть парка. «А ты бы согласился подвергнуться гипнозу?» «Ни один гипнотизер не сможет ввести меня в транс». Закари на мгновение отпустил руку девушки, чтобы закрыть ворота и зажечь фонарь. «У меня слишком сильная воля». «Слишком сильная? Правда?» «Да». Он поднял фонарь, осветив темную дорогу. «Я изучаю тайную философию, которая придает человеческому разуму высшую степень сосредоточенности». «Философию? Как интересно.